Станислав, не грузи на парня лишнего. У него скоро своего с избытком накопится, — сказал Гуров. А выпад в мой адрес я оценил, спасибо. Артем, ты себя считаешь человеком смелым? Смелым? Артем растерялся. Не знаю. В школе меня несколько раз били, но я не отступал. Лев Иванович, я же не оперативник, а математик и программист. В острых ситуациях не бывал. Ответ подходящий, кивнул довольно Кричко. Если ты начнешь с нами работать, то окажешься в крайне опасной ситуации. Гуров посмотрел Артему в глаза. Не люблю громких слов, но вынужден сказать, возможно, ты будешь рисковать жизнью. Подумай до завтра, реши. Твой отказ мы расценим как шаг мужественный. Договорились? Так точно, господин полковник. Однако, стоп, прервал лейтенанта Кричко. Тебе сказали завтра. Постой на краю, погляди, куда прыгаешь. Мы ждем тебя здесь в 9 утра. Глава 2. На следующее утро, ровно в 9, Артем предстал перед Гуровым. Лев Иванович, я долго думал и решил, что для меня большая честь работать с такими асами розыска. Артем запнулся, увидев насмешливый взгляд полковника, и упавшим голосом закончил. Я согласен. Врать грешно, Артем. А врать начальству еще и опасно. Ситуацию ты оцениваешь неверно. Предстоящей опасности не понимаешь, но специалисты Артем Ермаков отличный. Я навел о тебе справки и выяснил. Спасибо. Артем сглотнул слюну. Что означает слово «хакер»? Спросил Гуров. Мне сказали, что ты отличный хакер. Если упрощенно, то человек, влюбленный в компьютер, пытающийся извлечь из него максимальную пользу. Ты там в своем окружении гением прослыл. В результате сюда и попал. В общем, сам виноват. Высовываться опасно. Кричко хмыкнул. А как мне жить? Между двух гениев жестковато будет. Ты, Станислав, не пропадешь. За тебя я спокоен. И без всякого перехода Гуров продолжил. Значит, ты думал, размышлял и решил. Теперь выслушай меня. Может, перерешишь. Министерство наше, хотя и секретное, но по сути обыкновенная контора со своими сплетниками, бездельниками и прочими атрибутами бюрократического организма. Давай отбросим мысли о том, что в таком огромном доме обязательно должны жить люди коррумпированные. Не будем думать о преступниках. Представим себе, как поведут себя обыкновенные люди, когда узнают, что два разыскника, которые терпеть не могут заниматься бумажной работой, неожиданно засели в кабинете и вооружились компьютером. А мы устроимся здесь надолго и будем сидеть с утра до позднего вечера. «Пока нас не разгонят», — вставил Кричко. «Высокое начальство не любит терпеть. Через несколько дней тебя, господин полковник, вызовут на ковер и спросят, где мышь. Они считают, если выпустили кота, то мышь должна быть изловлена немедленно». «Не слушай, Артем, господин полковник сам не верит в то, что говорит», — Гуров улыбнулся. «Уж месяц нас точно никто не побеспокоит. Затем еще месяц удержит оборону генерал Орлов. А за такое время мы что-нибудь раскопаем». «А что мы будем копать?» — не выдержал Артем. «Доберемся и до этого», — Горов смотрел на парня внимательно, оценивающе, хотя прекрасно понимал, что выбора нет, придется работать с лейтенантом Ермаковым.